как я люблю. Я люблю, когда течет вода, по пятам, когда и в никуда, слушать, как она себя несет за любой никчемный поворот, думать о пустом и важном в раз, от струи не отрывая глаз, чувствовать, как чья-то суета плеском непрерывным залита, все сосредоточить на одном, водным заслонив себя крылом, выпустить в волну поток строки, звонкий, как вибрация тоски.